Эпоха адептов. Пролог. 2032 год. Земля. После множества лет, потраченных на разработку, было выпущено первое поколение чипов биологической поддержки, ЧБП. Этот чип биологической поддержки, ЧБП, встраивался в ДНК, а затем идеально сливался с хозяином. Он помогал хозяину использовать все свои способности на полную, помогая ему во всех аспектах его жизни, в работе, учебе и даже развлечениях. Разумеется, для того, чтобы этот чип не стал слишком умным и начал контролировать своего пользователя, первое поколение не было оснащено полностью рабочим искусственным интеллектом, в нем были лишь упрощенные функции записи и анализа данных. Тем не менее, он по-прежнему мог выполнять работу, которая требовала обработки данных в огромных объемах, поэтому он был способен помочь пользователю в выполнении сложных задач, из-за которых обычно приходилось напрягать голову. Ли Синь был одним из 50 000 счастливчиков всего мира, которые были выбраны пользователями первой партии. Ему был дан чип биологической поддержки, о котором он всегда мечтал, с момента его запуска. В своем доме Ли Синь открыл коробку, от которой все его друзья зеленели от зависти, а затем достал чип биологической поддержки. В наше время технологии уже достаточно развиты. Поэтому чип биологической поддержки, ЧБП, не был одним из тех силиконовых чипов-антиквариатов, которые требовалось имплантировать в голову. Это был обычный шарик молочно-белого цвета, который нужно было просто проглотить, как таблетку. Следуя инструкция по руководству пользователя, Ли Синь проглотил шарик и лег на кровать, терпеливо ожидая, когда его тело примет чип. Белый шарик начал распадаться в желудке Ли Синя, медленно просачиваясь в его клетки, после чего он начал погружаться глубже, в его физиологию, а затем, он начал сливаться с ДНК Ли Синя и стал частью его тела. Чип биологической поддержки, ЧБП, стал неотъемлемой частью его жизни, который способен усилить все его чувства, тем самым помогая ему. Но, пока другие пользователи чипов были заняты привыканием к новым, более совершенным, чувствам, Ли Синь, одержимый данными и вычислениями, уже занимался подключением чипа к интернету. Но как только он попытался испытать удовольствие, погрузившись в мир данных, чип биологической поддержки, ЧБП, установил связь, в него начали загружаться огромное количество данных новой мировой информационной сети. Этот океан данных попал в маленькое и слабое сознание Ли Синя. Глава 1. В темном, угнетающем болоте, наполненном густым и влажным туманом, даже самый яркий солнечный свет не мог проникнуть через эти низкие облака и мрачный туман, поэтому любой, кто проходил здесь, чувствовал озноб по всему своему телу. Вокруг было множество маленьких, грязных и вонючих прудов. В этих прудах жило огромное количество странных существ. Каждый раз, когда странники заходили в гости, эта пустынная и безмолвная земля становилась настоящим раем для существ, питающихся плотью и кровью. Демонические ротанги, вороны-мусорщики, призрачные няни и огромные болотные аллигаторы. Все эти ужасные демонические существа заставляли странников избегать этого пугающего места, как чумы. Прямо в центре этого болота, где вряд ли бы стал жить здравомыслящий человек, на земле стояла огромная темная смотровая башня. Это была высокая каменная башня, которая была в высоту более чем в сотню метров. Ее основание было сделано из авгита, поэтому, каждый раз, когда наступала ночь, башня начинала излучать холодный и тусклый свет, что делало ее особенно привлекательной для злых духов и призраков. Возможно, в связи с отсутствием должного ухода, вся нижняя часть башни была обвита безумно растущими лозами демонического ротанга, из-за чего вся ее поверхность была покрыта шипами, блестящими как металл. Если какой-нибудь простак запутается в этих лозах, из его тела будет высосана вся кровь, после чего труп этого человека присоединится к огромной куче костей, что лежали у основания башни. Небо потемнело, приближалась ночь, а в башне была зажжена свеча. Свет тусклой свечи просачивался сквозь небольшое окно сбоку башни. От света не только не исходило тепло, скорее всего, он создавал ощущение дрожи, которое пронзало само сердце. Грим, которому вот только исполнилось 15, сидел перед старым деревянным столом. Перед ним лежала толстая магическая книга, которую он, молча, переписывал. В этот мир он попал лишь 2 года назад, но неприятное чувство в его душе до сих пор доставляло настоящую головную боль. Его разум был занят сценами того, что произошло на земле. Отвлекшись, Кончик его пера на мгновение остановился, после чего большая клякса упала на грубую овечью кожу. «Черт подери, я вновь потерпел неудачу». Грим нахмурил брови. Он больше не мог сдерживаться и сжал кулаки. Он хотел кричать от гнева, но после глубоко вздоха он остановился. После некоторого времени ему, наконец, удалось подавить это желание. Этот мир не земля, с которой он был знаком, а его тело, вовсе не было его телом. Это тело когда-то принадлежало ученику адепта, по имени Грим. В общем, он был блуждающим духом, которому удалось завладеть этим телом, в тот момент, когда настоящий Грим умер. От его прошлой жизни, на земле, не осталось ничего, на земле даже не существовало магии, но сейчас он попал в мир, где царила магия, здесь было множество демонов и нелепых существ, которые бесцельно бродили повсюду. Этот мир был местом, где адепты стояли на вершине мира. Лисеню было сложно адаптироваться, но, к счастью для Лисеня, ему удалось восстановить фрагменты памяти, что были у этого тела, так ему удалось выучить базовые лингвистические способности. Иначе, это странное произношение и грамматика этого мира, имеющая совершенно другой алфавит, больше напоминающий головастиков, этого уже было бы достаточно, чтобы довести его до смерти. Несмотря на все это, головная боль, которая часто тревожила его, очень сильно волновала его. В этом месте он никогда не пытался рассказать о том, кем он является на самом деле. Ему только оставалось использовать имя Грим, пытаясь изо всех сил выжить в этой огромной башне. Он был простым учеником адепта, находящимся под опекой великого мастера Андерсена. Множество людей этого мира позавидовали бы ему из-за его статуса. Тем не менее, лишь те люди, кто на самом деле живут в этой высокой башне, знают, что их положение не только незавидное, но и также, что это можно считать самой ужасной пыткой. Основной задачей ученика-адепта была усердная и добросовестная работа, заботиться о повседневной жизни своего великого мастера, в данном случае великого мастера Андерсена. Кроме того, они отвечали за поддержание чистоты оборудования для магических экспериментов, поддержание чистоты внутри башни, заботиться о тех демонических существах за пределами башни, и участвовать в экспериментах великого мастера Андерсена. Хотя последнее случалось редко, но когда повозки с рабами или осужденными задерживались, великий мастер Андерсен быстро расстраивался из-за того, что у него не было существ для экспериментов, после чего он приказывал одному из своих учеников стать его временной лабораторной крысой. В прошлом месяце, Мэри, которая приехала из провинции Анти и жила неподалеку от Грима, повезло стать партнером по экспериментам великого мастера Андерсена. Во время магического эксперимента она не умерла, но ее тело было серьезно заражено, после чего ее тело ужасным образом мутировало. После того, как она вышла из лаборатории в толстой накидке, которая покрывала все ее тело, она спряталась в своей комнате и больше не выходила из нее. Многие ученики адепта думали, что Мэри умерла в своей комнате. Но Грим знал правду, Мэри все еще была жива. Ночью, когда в башне было неестественно тихо, он услышал мучительные стоны, доносящегося через стену. В то время, когда все остальные спали, он, через крошенное окно в своей комнате, он перебрасывал ей еду, которую ему удавалось принести в свою комнату. Хотя у Грима хватало своих проблем, но все же, в нем все еще оставалось сострадание, с тех пор, как он покинул землю. Поэтому, он чувствовал, что должен попытаться помочь Мэри в силу своих возможностей. Сегодня, головная боль настигла его не в подходящее время. Она настигла его тогда, когда он переписывал книгу. У него и так было мало денег, но это не помешало ему потратить впустую очередной кусок овечьей кожи. Хотя это была всего лишь скомканная и грубая бумага из овечьей кожи, она стоила около 2 серебряных монет. В этом мире, самой распространенной валютой были золотые монеты. Золотую монету можно было обменять на 10 серебряных, а серебряную на 10 медиков. Большинство людей этого мира зарабатывали по 5 медиков за день. Следовательно, для большинства, такой обычный кусок бумаги из овечьей кожи был настоящим состоянием. Но в этом месте, это был просто мусор, который ученик адепта мог просто взять и выбросить. Однако, в башне адепта никто не был по-настоящему свободен. Грим должен был платить деньгами, добытыми своими силами, за комнату, питание, а также за обучение. Единственные способы заработка денег требовали выхода из высокой башни адепта. Можно было кормить тех озверевших и свирепых демонических существ, заботиться о жутких и странных демонических растениях, или собирать магические материалы, которые требовались великому мастеру Андерсену. Кроме того, можно было заработать деньги, очищая некоторые опасные места внутри башни. Когда выполняешь эти задачи, требуется надевать магические талисманы, что были созданными самим великим адептом. Это позволяло безопасно проходить через магические места вокруг башни. Но в этом загадочном и странном мире, ни один талисман не может позволить тебе оставаться в абсолютной безопасности. Каждые пары месяцев постоянно происходит происшествие, когда несколько неудачников пожирают существа или демонические растения, когда те заботились о них. Иногда людей поражает магическая энергия, когда те помогают великому адепту во время экспериментов. Поэтому, в основном более-менее безопасные задачи выполняются старшими учениками адепта, в результате чего, более слабым ученикам адепта приходится выбирать более опасные задачи, в попытке заработать деньги и очки знаний, чтобы суметь продолжить магическое обучение. Само собой, деньги использовались для приобретения ежедневных потребностей, а очки знания использовались при покупке знаний. Эту валютную систему создал сам великий адепт. В библиотеке башни каждая магическая книга была помечена значками, на которых были написаны значения. Чтобы заимствовать книгу, требовались очки знаний, а не деньги. Ученикам приходилось попотеть, чтобы заработать очки знаний, но с помощью них они могли бы взять книгу лишь на короткий период времени. Время было настолько коротким, что ученику было совершенно невозможно полностью овладеть всеми знаниями в книге. Поэтому большинство учеников сами переписывали книги. Каждый раз, когда те брали магические книгу, ученики прилагали все усилия, чтобы переписать необходимые знания и продолжить свое обучение. Для переписывания книг требовались чернила и овечья кожа. Само собой, они также не были бесплатными, поэтому ученикам адепта требовалось больше денег. Конечно, если ученик адепта происходил из богатой семьи, то тот тратил огромные деньги в обмен на очки знаний. Курс был таков: 100 золотых монет к одному очку знаний. К примеру, глоссарий демонических существ, который Грим позаимствовал сегодня, стоил ему 3 очков знаний. Он мог взять ее лишь на полдня. Учитывая скорость переписывания Грима, в лучшем случае, ему бы пришлось взять эту книгу 3 раза, прежде чем он сможет полностью переписать эту книгу. В общей сложности, она обойдется ему в 9 очков знаний. Грим потребовалось покинуть башню на 2 недели, чтобы заработать эти самые 9 очков знаний. Поэтому, ему не было даже чуть-чуть жалко этого ценного куска овечьей кожи. Он пришел в ярость из-за того, что потратил 2 часа своего драгоценного времени на переписывание этой книги. Грим сделал еще один глубокий вдох, пытаясь сделать все возможное, чтобы успокоить свой гнев, поскольку ему требовалось продолжать переписывать книгу. Однако, в следующий момент в его голове раздался очень знакомый звук. Биологическая энергия достигла необходимого значения. Чип биологической поддержки, серийный номер ZXJ9521, инициализация. Грим удивленно прокричал: «Чип биологической поддержки». В те трудные времена, когда тот только прибыл в новый мир, Грим постоянно фантазировал о том, что он станет могущественным бессмертным, который будет путешествовать по миру с божественным оружием. Но, к сожалению для него, кроме частых головных болей, этот чертов чип никогда не показывал никаких признаков того, что он активирован. Сюрприз, сюрприз, он, наконец, заработал сегодня. После того, как чип приспособился к своему новому состоянию, в голове Грима раздался бесчувственный, но приятный женский голос. Хост обнаружен, устанавливается база данных, пожалуйста, подождите. А, он сумел обнаружить его новое тело, это неожиданно. В конце концов, это был мир, наполненный магией. Все это измерение было заполнено мистической вещью под названием элементий. Основываясь на различных основных элементах, эти элементи были классифицированы по таким типам, как земля, огонь, воздух, свет, тьма и другие. У всех адептов были различные уровни близости к этим типам элементиев, поэтому среди адептов существовали различные фракции. Эта система полностью отличалась от того, что было на Земле. Грим был озадачен тем, как ему стандартизировать данные этого мира, поэтому чип, с помощью которого он мог оценить все в этом мире, вселил в него надежду. Глава 2. После долгого ожидания чип биологической поддержки, наконец, завершил свою первую оценку. Вскоре, после чего, основные атрибуты Грима были спроецированы в его сознании. в картинке написал неправильно, исправлюсь в этом мире. Тело каждого нормального человека обладало некоторыми основными атрибутами еще с рождения. После множества лет исследований, которые осуществлялись не одним поколением адептов, наконец, удалось классифицировать их по четырем различным признакам. Сила, ловкость, телосложение и дух. Как уже можно было догадаться, адепты делились на основе этих четырех основных атрибутов. Сила являлась количественной оценкой мускулатуры и силы человека. Этот атрибут был важнейшим для адептов ближнего боя. Атрибут силы влиял на базовый урон при использовании оружия ближнего боя, а также он влиял на точность. Для обычного человека иметь 3-4 единицы силы было нормой. Взрослый, чья сила равнялась 5, уже являлся достаточно сильным. Ловкость использовалась для количественной оценки контроля телом, гибкости, рефлексов и балансировки. Он был чрезвычайно важен для тех воинов, которые носили легкую или среднюю броню, а также для бандитов, которые носили кожаные доспехи, ну и само собой он был важен для людей, что хотели стать лучниками. Телосложение представляло здоровье и выносливость человека. Улучшение физического состояния также улучшает стойкость и концентрацию человека. Этот атрибут являлся важным для всех профессий. Стойкость также была известна, как способность сопротивления к ядам и болезням. Концентрация же была важна для заклинателей. Минимальное телосложение любого человека равнялось единице. Если телосложение опускается меньше единицы, то он умирает. Дух определял способность человека к обучению и выявлению способностей. Этот атрибут был особенно важен для адептов, поскольку именно он определял, какое количество заклинаний способен использовать адепт. Кроме того, этот атрибут облегчал использование заклинаний и их силу. У большинства зверей дух равнялся 1-2, в то время как у существ, которые были похожи на людей, было минимум 3. Если обычный человек захотел бы стать адептом, то ему требовалось развить атрибут духа до 21, это был минимум. Проанализировав каждый этот атрибут и его влияние на адептов, Грим решил, что важнейшим атрибутом для него на данный момент является дух. Как только его дух достигнет 21 единицы, он сможет подпрыгнуть до небес и стать адептом. Единственным способом для увеличения духа являлась постоянная медитация, чтение магических книг и записей, а также прослушивание опыта других адептов-ветеранов. Однако все это было крайне сложно достичь. Это был мрачный и жестокий мир, знания адептов приравнивались силе, поэтому их было крайне сложно найти. Почему такое множество учеников адепта проигнорировали все риски и остались в этом месте, хотя они понимали, что их ждет опасность? Ответ прост: это единственное место, где они смогут отыскать знания и ресурсы для своего роста. У людей вне этой высокой магической башни, даже если их удача эквивалентна богатству целой страны, у них нет никаких способов получить магические знания и опыт. Но здесь, они могут их получить систематическим образом. В этом ужасающем мире адептов все необычайные магические умения и драгоценные знания о заклинаниях были монополизированы адептами. Обычному смертному было совершенно невозможно заполучить доступ к ним. Поэтому знания и ресурсы были настоящими крыльями любого адепта, на которых они могли парить после того, как выполнить свою мечту. Лишь имея эти две вещи, адепта ожидало светлое будущее. Узнав свои основные атрибуты, Грим переключился на поля навыки и персональные умения. У Грима было только два навыка – копирование свитков и чтение заклинаний. Эти два навыка являлись базовыми для всех учеников адепта. Один из них позволял ученикам переписывать магические знания, которые были необходимы для обучения, а второй позволял читать магические книги заклинаний. Если обычный человек прикоснется к магической книге, и у него не будет навыка чтения заклинаний, то его ум будет затуманен словами этой книги, поскольку буквы обладают сверхъестественной силой, а затем они потеряют контроль над своим телом на какое-то время. Только те, кто стали учениками адепта, прошли суровую тренировку разума, смогут преодолеть этот психический эффект, получая доступ к реальным магическим знаниям, спрятанным в книге. Единственное умение, которое было в его распоряжении в персональных умениях, это горящая рука. Это единственное атакующее умение, которое Грим узнал за 6 лет, пока являлся учеником адепта. Горящая рука создавала в руке небольшой огненный шар, с помощью которого можно было поджарить любого, кто подойдет слишком близко. К сожалению, Грим все еще являлся учеником адепта. У него нет никаких способов полностью овладеть любым заклинанием. Все, Что он мог сделать, это изучать элемент такого типа, который больше всего подходил к нему, при этом прилагая множество усилий. Конечно же, тем самым элементом, с которым у него был самый высокий уровень близости, это огонь. Опять же, к сожалению, эта элементная близость не считалась хорошей в стенах этой высокой башни на болоте. Все знали, что у великого мастера Андерсена была близость с тьмой и ветром. Путь Грима не соответствовал его учителю, поэтому ему было труднее перенимать знания своего учителя. Поэтому, большую часть времени он был предоставлен себе, что делало его обучение еще тяжелее. На самом деле эта проблема беспокоила Грима с тех самых пор, как он прибыл в этот мир, но теперь, когда чип биологической поддержки заработал вновь, Грим твердо верил, что в ближайшие дни он сможет отыскать подходящий ему магический путь. Что касалось опыта, с тех пор, как Грим узнал эту информацию из чипа, он начал понимать, что это такое. Благодаря процессам организации прошлых воспоминаний и знаний Грима, чип биологической поддержки извлек два условия, которые требовались Гриму для того, чтобы тот смог продвинуться и стать адептом. Во-первых, без сомнений, его дух должен был достичь минимального уровня для адепта. К примеру, атрибут Грима составлял 8. Это означает, что он является мудрым человеком, т.е. он намного умнее обычного человека, но для того, чтобы продвинуться и стать настоящим адептом, ему требовалось, чтобы его атрибут духа достиг 21. Разрыв в 13 очков. Такой разрыв преодолеть непросто. Чтобы достичь подобного уровня, ему придется прочитать горы магических книг заклинаний. Во-вторых, его опыт также должен был достичь определенной точки. Это значит, что после того, как Грим поднимет свой атрибут духа до 21, это также значит, что ему каким-то образом придется поднять свой опыт до максимального значения. Только тогда он сможет официально продвинуться. Требуется выполнить оба условия, чтобы стать адептом. Существовало множество способов заработать очки опыта. К примеру, переписывание книг, чтение заклинаний, трата времени на чтение заклинаний, создание магических палочек, идентификация магических предметов. Короче говоря, любые накопленные знания, затрагивающие сферу магии, давали Гриму определенное количество очков опыта. Все это звучит просто, но на самом деле очки опыта накопить крайне сложно, потому что лишь успешные эксперименты или полное понимание магии могут принести очки опыта. Лишь после того, как Грим полностью прочтет и освоит магическую книгу, он сможет понять ее практическое применение в мире. Если он прочитает книгу, но не поймет сути, содержащейся в ней, как он сможет продвинуться? Всегда легче сказать, чем сделать. Даже с помощью чипа биологической поддержки, Гриму все еще нужно будет много работать, чтобы достичь того, чего он хотел. В тот момент, когда Грим был погружен в свои причудливые мысли, за пределами его комнаты, в коридоре, раздался звук шагов. «Грим, поспеши, пришла наша очередь выполнять задание». Из-за двери раздался грубый голос. Это был Тони, ученик адепта, который был примерно на том же уровне, что и Грим. Ученики более низкого ранга, такие как они, должны были каждые 7 дней осматривать территорию вокруг башни, в поисках магических материалов, а также правильно собирать их. Это одна из ежедневных задач, которую хозяин башни поручал своим ученикам. Грим быстренько прибрался в комнате, схватил черный плащ, который висел на стене, а затем открыл дверь и вышел из комнаты. У Тони были широкие плечи, большое тело, свирепое лицо и длинные взъерошенные волосы. Именно из-за этих особенностей он более-менее походил на варвара. Он говорил, что он произошел из королевства в Гримхайлендс. По слухам, уроженцы тех мест обладали родословной варваров. Когда они встретились на улице, никто никому и ничего не сказал. Они просто кивнули друг друга, а затем повернулись и пошли по темному коридору к лестнице. Хотя сейчас был день, на своем пути они так и не встретили ни одного другого ученика. В башне было более 50 официальных учеников, большую часть своего времени ученики тратили на практику магических заклинаний, ну или занимались странными магическими экспериментами. Они редко болтались где-то в коридорах. Это была одна из главных причин, почему эта башня на болоте всегда была такой тихой. После того, как они прошли через темный коридор и спустились по винтовой каменной лестнице, они достигли главного зала на первом уровне башни. Здесь они, наконец, увидели множество людей, поскольку здесь находились жилые помещения для учеников на испытательном сроке. Большинству из них было от 8 до 14 лет, их было около 20 человек. Эти юноши пришли со всех концов, у всех у них была одна мечта – стать величайшим адептом. Но, мало кто знал, что путь к становлению адептом невероятно жесток и страшен. В будущем, это предстоит каждому из них познать лично. В этой башне было строгое разделение. В целом, у большинства этих детей было 3-5 очков духа. В настоящее время, они не считались настоящими учениками адепта. Их можно было бы считать учениками лишь на словах. Все ученики на испытательном сроке должны были пройти базовое обучение языку и письму. Кроме того, они смогут продвинуться дальше, лишь после того, когда начнут ощущать свое элементное сходство и научатся собирать элементы во время медитации. Только после этого у них появится возможность поднять на второй этаж и стать настоящим учеником адепта. А те люди, которые не смогут достичь этих требований, они попросту будут отсеяны. Помогать этим малышам в обучении медитации, языку и навыкам письма, а также внушать им основные правила магического мира, конечно, великий мастер-адепт не мог выполнять такую работу. Это стало повседневной практикой для официальных учеников адепта в этой башне. Но такая простая ежедневная задача никогда не попадет в руки Грима. После того, как они поздоровались с Уоллисом, который обучал учеников на испытательном сроке языку, оба мужчины проигнорировали взгляды этих малышей и отправились прямо через главный зал, после чего подошли к плотно закрытой двери. Тони приложил правую ладонь к этой каменной двери и тихо сказал: «Кьюри Умада». После того, как тот прочитал тайное заклинание, каменная дверь начала медленно открываться, после чего перед ними предстало темно и жуткое болото. Глава 3. Это было очень жуткое и ужасающее магическое болото. Хотя сейчас и был день, но из-за густых облаков и тумана сюда попадало очень мало света, поэтому окружение здесь выглядело очень уныло. Весь мир казался мрачным, а земля была желтоватого цвета. Если прожить в таком месте долгое время, то изменится даже характер человека, он станет намного мрачнее. Оба мужчины подождали, пока каменная дверь позади них полностью не закроется, а затем Тони надел капюшон и сказал: «Я пойду туда». Он не стал дожидаться, пока Грим ответит, а просто развернулся и пошел по тропе, ведущей влево. Это была узкая и извилистая тропа, вымощенная из маленьких белых камней. Грим подождал, пока гигант Тони не исчез в тумане, после чего он также надел капюшон и развернулся в другую сторону. Он пошел по тропе, что была справа. Пока он шел вперед, он тихо прошептал: «Показать данные, которые были получены от Тони». В следующую секунду чип биологической поддержки спроецировал в его голове данные об ученике адепта Тони. Грим сразу же удивился. С таким телосложением, почему этот парень не изменил свой путь и не стал воином? Его сила и телосложение почти вдвое выше, чем у Грима. Это значит, что если он ввяжется в драку с Тони, тому, скорее всего, понадобится лишь один удар, чтобы вырубить Грима. Они оба ученики адепта, но у Тони было 6 телосложения в 2 раза больше, чем у Грима. Неважно, насколько усердно Грим будет трудиться, это врожденное преимущество ему будет очень тяжело преодолеть. Понимая это, Тони, скорее всего, планировал идти по пути адепта очищения тела. Такие адепты используют особые навыки, чтобы укрепить свое тело, а также используют магические заклинания, чтобы преуспеть в ближнем бою. Возможно, это был единственный путь, по которому он мог пойти. Лишь только после того, когда он будет достаточно близко к цели в течение определенного промежутка времени, чип сможет проанализировать и получить о нем информацию. Он делает это, основывая на движениях и поведении цели. Без сомнений, это дает Гриму преимущество перед другими людьми. Кроме того, он также сможет избежать ненужных рисков. А это, без сомнения, самое важное для Грима. Возможно, этот метод будет бесполезен против настоящего адепта, поскольку их тела излучают сильную элементальную энергию. Адепты делают это пассивно, после того, как соберут достаточное количество энергии. Благодаря этому, люди просто избегают их, чувствуя их силу. Неизвестно, сколько ценной информации чип биологической поддержки сможет выудить, когда цель будет испускать энергию. Грим волновался не только из-за этого, он переживал из-за того, что адепты смогут обнаружить его чип биологической поддержки, поэтому ему следует быть осторожным, когда он будет использовать его внутри башни. Каменная тропа перед ним продолжала уходить дальше, вглубь тумана. По пути было множество странных растений всех размеров, но они также были почти незаметны из-за тумана. Были тонкие и толстые, деревья в форме конуса, лозы ротанга, которые почти косились его головы, когда он пробирался под ними, а также были таинственные разноцветные цветы, лепестки которых были размером с огромную раковину. Ну и само собой, вокруг было множество грязных и вонючих прудов. Но, несмотря на все это было обычное болото. Грим знал, что если он зайдет дальше середины каменистой тропы, он может никогда не вернуться. Все животные и растения, что смогли выжить в этом магическом болоте, были настоящими демонами, которые при столкновении сожрут маленькую группу людей, не оставив даже и косточки после себя. Эти низкие деревья были по-настоящему пугающими. Если человек довольно близко подойдет к ним, то ветвь мгновенно вытянется и схватит человек в свои плотные объятия. В этот момент, крововысасывающий ротанг, что висит на ветвях этих деревьев, начнет обвиваться вокруг жертвы, протыкая бесчисленным количеством острых шипов его тело, а затем начнет медленно высасывать его кровь капля за каплей. После того, как человек полностью потеряет всю кровь, оставшаяся кожа, плоть и кости станут наилучшим удобрением для этих убийц. Если бы кому-то удалось вскопать кроваво-красную почву вокруг этих демонических растений, но, без сомнений, обнаружил бы огромную груду костей, которые когда-то принадлежали людям, а некоторые животным. Если этого не сделать, то нельзя отыскать никаких доказательств о жертве, которая была съедена растением. Существовало две причины, по которым эта башня ухаживала за демоническими растениями. Во-первых, они предотвращали вторжение других людей. Во-вторых, с них можно было собирать некоторые уникальные магические материалы, они были как маленькая фабрика. Корни дерева убийцы и кровяные мешки, которые росли в теле крововысасывающего ротанга, были хорошими тонизирующими средствами. Они как полезное дополнение для адептов, которые не обладали хорошим телосложением. И каждый день ученикам адепта постоянно приходилось страдать и рисковать своей жизнью, собирая эти материалы с этих маленьких демонических фабрик. Это было очень опасное задание, выполняя его, частенько появлялись жертвы. Скорее всего, потому что те начали чувствовать запах плоти и крови Грима. Внезапно мертвое болото ожило. Сознательно или нет, эти демонические растения начали извиваться, медленно следуя вдоль каменистой тропы своими ветвями и корнями. Грим притворился, что он не заметил эти движения демонических растений. В самом деле, сейчас он не беспокоился о них. Какими бы безумными и жестокими они ни были, они не смели заходить на эту каменную тропу, что была под его ногами, как будто на этой тропе было что-то, что пугало их. Вызываю базу данных, записать и заархивировать все магические растения в окрестностях. Исходных данных недостаточно, построение базы данных не завершено, нельзя определить виды активации элементального зрения, восстановление базы данных. После множества предупреждений от чипа, на сетчатку его глаз проецировалось изображение, которое было мутным, затем оно начало проясняться и после чего в его глазах появились огромные объемы данных, они нахлынули как водопад. Теперь, каждый объект в его глазах выделялся различным цветом. Элементальное зрение, эту особую способность он получил, когда чип слился с его телом. Растения подсвечивались зеленым, было указано, что внутри этих демонических растений содержится множество элементия, это было неудивительно, он встречался даже внутри обычных растений. Другими цветами, такими как красный, желтый, синий и фиолетовый, были указаны области, где собиралась энергия. Кроме всего этого, тут была указана постоянно изменяющаяся влажность, температура, скорость ветра, плотность ядовитых частиц, элементарные частицы и их движения. Все эти данные чип смог обнаружить, и все они проецировались прямиком в его глаза. Грим нахмурился. Эта красочная и очень сложная проекция на сетчатке его глаза очень повлияла на нормальное зрение. Здесь было слишком много информации. Удалить ненужные цвета, удалить ненужные данные, сфокусировать зрение на наиболее распространенных энергетических диапазонах. После того, как Грим отдал команды, один за другими цветные проекции начали тускнеть, и все предметы в радиусе его видимости вновь приобрели нормальные цвета. Густой и тусклый туман превратился во множество клубков, внутри которых медленно передвигалось множество нитей элемента воды. Их как будто сдерживала таинственная сила, и они не могли разлетаться. Они были вынуждены покрывать это магическое болото днями, неделями, месяцами, годами. Грим остановился и выпрямился. В тени его капюшона сверкала пара ярких глаз, которые смотрели на демонические растения рядом с тропой. Он не моргал. С помощью этого нового видения, наконец, он смог выяснить настоящий цвет этих растений, которые скрывались под пеленой болота. На сморщенной и иссохшей коре деревьев были целые армии жутких призрачных лиц, которые располагались близко друг к другу. Эти лица принадлежали душам, что были пойманы в ловушку этими деревьями-убийцами. Кроме того, Грим также видел свет зеленой энергии в форме игл. Они были подобны шипам на концах ветвей деревьев-убийц. Эта энергия указывала на то, что там находился паралитический яд, с помощью которого деревья-убийцы успокаивали своих жертв. Что касалось крововысасывающего ротанга, которые свисали на ветках деревьев-убийц, они выглядели поистине демоническими, поскольку в его элементальном зрении они подсвечивались кроваво-красным. Это был цвет чистой крови, которая стекала по веткам и зеленым иглам, она обвивала деревья-убийцы. Но этих деревьях было множество кровяных мешков, размеров с человеческий кулак, они пульсировали, что делало их очень похожими на человеческие сердца. Цап-цап, после пронзительных звуков когтей, стая ворон-мусорщиков взлетела и села на ветви дерева, постоянно перемещая свои кроваво-красные глаза, после чего их взгляды остановились на Гриме. Такой пристальный взгляд стаи зловещих демонов заставил Грима почувствовать себя очень неуютно. Когда сталкиваешься с такой невероятно опасной группой болотных демонов, Грим не мог позволить себе быть беспечным. Хотя ворон-мусорщиков и не считали сильными демоническими существами, но их кроваво-красные глаза обладали умением погибель. Кроме того, было несколько инцидентов, когда ученики адепта были ослеплены глазами этих ворон. Видя, что у этих ворон-мусорщиков чешутся когти, и они хотят напасть, Грим поднял свою правую руку и тихо произнес заклинание, которое он выучил. Спустя 5 секунд прочтения заклинания, в руке Грия появился большой красный огненный шар, который яростно извергал пламя. Вся правая рука Грима была покрыта этим магическим огненным шаром, но он не мог навредить ему. Это было его заклинание «Горящая рука». После 6 лет в этой магической башне, это было единственное заклинание Грима, которое тот мог использовать. С нынешними способностями Грима, он еле-еле мог удлинить пламя на расстояние 5 шагов. Это его предел. Поэтому, в настоящее время, это заклинание можно было считать заклинанием для ближнего боя. Яростное магическое пламя осветило окружающий туман. Мощные колебания, исходящие от элемента огня, заставили этих демонов понять, что человек, находящийся перед ними, не тот, кого можно с легкостью победить. А что касалось тех демонов, которые медленно стекались и окружали Грима, кажется, все они были поражены ужасом и в панике разбежались от этой тропы. После чего, эта стая воронов-мусорщиков раскрыли огромные крылья и взмыли в небо, после небольших колебаний в воздухе, те исчезли в тумане. Грим облегченно вздохнул, поскольку давление на него было уменьшено. Ни у одного из этих демонов не хватало духу ворваться на эту каменную тропу, но это не мешало им использовать уловки, чтобы попытаться заманить или запугать учеников адепта, чтобы те сошли с этой каменной тропы. Если бы Грим был сильно напуган тем, что его окружило множество демонов и в панике, случайно, покинет пределы каменной тропы, его не спасет даже магический талисман, и он погибнет ужасной смертью. Душа, кровь и плоть ученика-адепта, без сомнения, они намного вкуснее обычных людей и диких зверей. Кроме того, это не нарушало договор между демонами и магической башней, поэтому, каждая подобная вылазка из башни становилась настоящей проверкой силы воли. Как только демоны обнаружат слабость, человека будет ожидать прискорбное будущее. Записать все данные по этим демонам, со спокойствием в голосе сказал Грим. Бип-запись завершена. Хост, пожалуйста, дайте имена существам в таком порядке, в котором они представлены перед вами. Перед его глазами вспыхнули изображения существ. Деревья-убийцы, крововысасывающие ротанги, вороны-мусорщики. Именование завершено. Новая информация была записана в базу данных. Глава 4. Большинство демонов отступали, боясь магического пламени, появившегося в воздухе. Видя это, Грим спрыгнул с тропы и начал выкапывать землю под близлежащим деревом убийцей. Он воспользовался своим магическим пламенем, чтобы сжечь толстый корень дерева, после чего он, наконец, увидел то, зачем он пришел сегодня. Меж запутанных корней и бледно-белыми человеческими костями находились какие-то небольшие связки мягких корней. Какие-то из них были белыми, другие красными, Здесь даже было несколько корней пурпурного цвета. Грим подавлял в себе отвращение, а затем, используя небольшой нож, который он всегда носил с собой, аккуратно собрал три пурпурных корешка и закинул их в свой карман. А затем, он поспешил обратно. Если бы эта задача не была так важна, он бы никогда не вышел за пределы этой тропы. Несмотря на то, что он передвигался с большой скоростью, те демоны, которые ранее бежали от него, начали вновь окружать его, а лозы крововысосующего ротанга уже начали собираться в том месте, где он выкапывал корешки. Если бы он был медленнее, то он бы не смог избежать жестокой битвы. По факту, благодаря его новому умению элементальное видение, он смог быстро отыскать корни дерева убийцы. Ранее, ему приходилось делать по несколько забегов, чтобы отыскать урожай. Чем больше забегов он совершал, тем выше был риск. Он продолжил следовать по этой жуткой тропе, он прошел еще 200 метров, покидая основные скопления деревьев убийц. Перед ним предстало ужасающее призрачное дерево, которое было как живое, оно тянулось по каменистой тропе, а лозы, свисающие с его ветвей, выглядели, как настоящие, когда они извивались в воздухе. Достав из-за пазухи магический талисман, Грим начал шептать тайное заклинание, которое должен был освоить каждый ученик адепта. Мухантория Синра после того, как он закончил прочтение тайного заклинания, из талисмана вырвалась таинственная, неведомая сила, быстро окружившая его тело. В сознании Грима сразу же вспыхнуло предупреждение. Обнаружено аномальное силовое поле. Функционал чипа был ограничен. Голос чипа становился все тише и тише. Он медленно затихал, прежде чем совсем замолк. Грим проигнорировал чип, после чего сделал шаг вперед, держа магический талисман над головой. Каждым своим шагом он оттеснял лозы и ветви дерева перед собой. В конце концов, они расплылись, освобождая ему путь вперед. Теперь, после того, как он закончил с деревьями-убийцами и крововысасывающими ротангами, наступило время места, известно как рай для существа под названием «Демоническое дитя». В сердцах, Грим очень сильно боялся этого места. Область, находящаяся позади призрачного дерева, была заполнена демонами. Это место называлось Сад Шепота. Если смотреть на это место со стороны тропы, то можно увидеть поля, усеянные цветами, но на самом деле эти поля наполнены пеплом, трупами и огромными массами демонов. Уникальная окружающая среда магического болота сделала это место раем для демонических детей, банши и цветочных фей. Все они были хитрыми существами, единственным желанием которых было набить свои желудки трупами и душами ничего не подозревающих существ, которые входят в это место. Каждый раз, когда какой-нибудь глупец входит в это место, его судьба будет разрушена под невероятно зловещим влиянием иллюзий, после чего тот станет удобрением для этих растений, которые выживали за счет смертей и отчаяния. По бокам каменной тропы росли человекоподобные грибы. Все они, держась за руки, напевали радостную мелодию, настырно приглашая Грима присоединиться к ним. Эти штуковины были похожи на маленькие грибы с руками и ногами. На их шляпках был узор, напоминающий человеческое лицо. Хотя у этих человекоподобных грибов и были симпатичные маленькие ручки и ножки, и они сами были не более фута в высоту, но когда они собирались в такие большие группы, прыгая и весело смеясь, это вызывало сильный озноб на спине Грима. Предупреждение, странная энергия воздействует на хоста, советую хосту немедленно покинуть это место. Грим быстро отошел от этих танцующих грибов. Когда он отошел от них, ощущение покалывания по спине, наконец, прошло. Неважно, насколько эти человекоподобные грибы были милыми, они все еще оставались плотоядными демонами, которые были известны тем, что они не жалеют душу своей добычи. Изначально они были белыми грибами, в которые был введен сильнодействующий элемент тьмы. Если они находились поодиночке, то у них была слабая способность к иллюзии, которой явно было недостаточно, чтобы заманить такую добычу, как человека, который был намного больше них. Но эти существа обитали в группах. Когда сотни человекоподобных грибов собирались вместе, они могли создать сильнодействующую иллюзию, покрывающую целую область, которая становилась похожа на мираж, что заставляло их добычу потеряться в себе, хотя тот даже не осознает этого. Таким образом, если большая группа людей станет жертвами этих грибов, они все еще могли улыбаться друг другу, будучи полностью погружены в мир фантазий. Для настоящих адептов эти человекоподобные грибы, обладающие основами иллюзий, были хорошим материалом для улучшения своей магии. Но для учеников адепта, таких как Грим, ему грозила опасность быть убитым каждый раз, когда он сталкивался с ними. Если бы Грим не смог противостоять иллюзии, созданной этими человекоподобными грибами, и сошел бы с каменной тропы, то у этих существ был бы настоящий пир, и они даже не нарушили бы соглашение с магической башней. Поэтому, повернувшись к этим улыбчивым, но коварным демонам, которые следовали за ним, Грим ухмыльнулся и достал камень размером с куриное яйцо, после чего он быстро бросил его прямо посередине танцующих грибов. В следующее мгновение из этого камня вырвалась голубая вспышка, которая, как молния, поразила все, что было в окружении. 5 человекоподобных грибов безжизненно упали. Все остальные человекоподобные грибы были напуганы и разбежались во все стороны, прячась в листве неподалеку. Грим подбежал к этой пятерке трупов человекоподобных грибов и аккуратно подобрал их, сложив их в свой карман. После чего он поднял этот небольшой камень и вернулся на тропу. Небольшой камень в форме куриного яйца назывался камнем грома, который он приобрел у ученика Рика за высокую цену. Когда его активируют, он начинает дрожать, после чего выпустит небольшую вспышку молнии, которая нанесет 5 очков урона электричеством. Это идеальное оружие для битвы с этими человекоподобными грибами, у которых было не так много очков жизни. Его заклинание «Горящая рука» было довольно разрушительным, поэтому ему требовался другой способ для битвы с ними. Ни один из человекоподобных грибов не осмелился показаться после нападения. Тем не менее, огромное количество алчных взглядов и шум шелеста листвы продолжали преследовать Грима, из-за чего его волосы стояли дыбом. Человекоподобные грибы были одним из материалов, которые он должен был собрать для выполнения своей задачи. Как только Грим выполнил эту часть, он как можно быстрее пошел дольше по этой извилистой тропе, не смея оставаться в этом месте. По факту, среди всех областей, окружающих башню, это место было известно своим самым высоким уровнем смертности среди учеников. После того, как он покинул цветочные поля, на которых росли человекоподобные грибы, Грим прибыл в место, где обитали демонические дети. Демоническое дитя было небольшим монстром, у которого было маленькое морщинистое тело, которое походило на тело человеческого ребенка. У них также было что-то, что напоминало пуповины, которая тянулась за ними, когда те перемещались. Они ползали по земле, но скорость, с которой они ползли, была чрезвычайно высока. Эти демонические дети не были настоящими младенцами, они были настоящими ужасными монстрами. Они обладали врожденной способностью, которая напоминала проклятие. С помощью проклятия, после того, как их слова и желания объединятся, они становятся реальностью. Их сила была очень похожа на заклинание желания. К сожалению, они были злыми существами с искаженными умами, их сердца были полны ненависти. Поэтому, если столкнешься с одним демоническим детем, то не стоит ожидать чего-то очень ужасного. Но когда десятки демонических детей собираются в одном месте и начинают проклинать свою цель, даже могущественный земляной медведь будет ослаблен их злыми намерениями. После чего, демонические дети с легкостью могут убить свою жертву. Когда идешь мимо группы этих ужасных монстров, нужно обладать крепким сердцем и железной волей, иначе человек закончит тем, что его кожа будет разодрана, а кости раскиданы демоническими детьми, после чего он станет еще одной заблудшей душой этого сада шепота. Грим ускорился, когда проходил мимо пустых кустов сада. У него не хватало смелости остановиться, он просто крепко прижимал талисман к груди. Он шел все быстрее и быстрее, когда проходил мимо этого участка болота. Когда раздались резкие и пронзающие крики демонических детей, Грим побежал. Хотя это и было страшно, но Гриму удалось покинуть сад шепота. С тяжелой отдышкой он повернул на следующую узкую тропу. Хотя он и собирался собирать материалы, но важнейшей частью этой задачи была проверка активности демонов возле башни. Кроме того, требовалась проверка чего-то необычного, к примеру, приближался ли кто посторонний к этому месту. Каждые 7 дней ему приходилось следить за деятельностью всех демонов, окружающих башню, и одновременно собирать магические материалы. Это были основные задачи вылазки Грима. Регион, который он осматривал, являлся внутренней частью магического болота. Обычно, посторонние крайне редко добираются так далеко в болото. Как-никак, демоны, созданные адептами, были чрезвычайно опасны. Даже имея магический талисман, этого будет недостаточно, чтобы гарантировать безопасность учеников-адепта. Что касалось обычных людей, пытающихся проникнуть в это место в попытках украсть ресурсы адепта, шансы на то, что им удастся пройти мимо всех этих демонических существ, были практически невозможны. Обычные смертные, на самом-то деле, даже не смогли бы пройти внешний периметр магического болота. Но, насколько Гримм знал, башня адепта иногда специально деактивирует некоторые внешние защитные механизмы, привлекая обычных людей в глубины болот. В этот момент болота превращаются в настоящий пир для демонов, поскольку все они радуются глупым смертным. Башня адепта была огромным сооружением в форме кольца, а окружающие ее земли были чрезвычайно сложны. Демоны были очень тщательно распределены по болоту, поэтому для каждой проверки требовалось как минимум два ученика адепта, один из которых движется по часовой стрелке, а второй против часовой стрелки. Они всегда следуют фиксированному маршруту и пересекают большинство мест, которые населяли демона. Как только они завершают свой круговой обход, их вылазка считается завершенной. За выполнение такой задачи им присуждались 4 очка знания и несколько золотых монет. По сравнению с другими задачами башни, награда в виде знаний за это задание выглядела очень привлекательно. Но даже с такой высокой наградой, большинство учеников адепта, что жаждали знаний, все равно отказывались от этой задачи, избегая ее, как чумы. Причина этого была очевидна. При выполнении этой задачи зарегистрирован самый большой уровень смертности. Ни одна другая задача не могла превзойти ее. Во время этой вылазки Гримм взял на себя маршрут против часовой стрелки. В этом маршруте он должен был пройти мимо рощи деревьев убийц, цветочных полей с человекоподобными грибами, сада шепота и еще несколько мест. Что касалось второго ученика адепта, по имени Тони, он пошел по часовой стрелке, но как ни крути, это не был более безопасный маршрут. На его пути были гигантские аллигаторы и королева жуков-паразитов, они были так же опасны, как и некоторые существа с его стороны. Особенно, когда требовалось собрать несколько яиц аллигатора или коконов. Чтобы выполнить это задание, требовалось залезть в глубокое гнездо. Это задание было опаснейшим в этой стороне. Поэтому, когда Гримм увидел Тони у задних дверей башни, он был очень рад тому, что Тони также удалось выжить. При встрече они не стали разговаривать, они просто кивнули друг другу и вернулись в башню. Внутри их ожидал лидер учеников адепта, Анксарус. После того, как они передали ему необходимые предметы, после выполнения задачи, эти двое были свободны на ближайшие 6 дней. Анксарус, используя тайные методы, ввел в их магические талисманы очки знаний. Для всех учеников башни, их магические талисманы были вещью, определяющую их личность, как паспорт. Глава 5. После того, как Тони подтвердил выполнение своей задачи, он отправился в свою комнату, видимо, он хотел лечь спать. В конце концов, после каждой такой вылазки нервы находятся на взводе, это действительно выматывало. В отличие от Тони, Гримм сначала промедлил, а затем развернулся и пошел в библиотеку. Время было около полудня, поэтому в библиотеке было мало учеников. Это была простая каменная комната, с множествами пожелтевших книжных полок, висящих на стенах. На этих полках стояли всевозможные магические книги и книги заклинаний, созданные из различных материалов и различной формы. Человеком, который распоряжался этими книгами, был ученик адепта среднего уровня, ему было около 30-40 лет. Для подобных учеников адепта среднего уровня, которые еле-еле достигали подобного уровня благодаря опыту и годам, башня адепта никогда не уделяла много времени их обучению. Кроме того, эти ученики адепта сами отказывались от любых амбиций. Они не брали на себя слишком рисковые задачи, но и также отказывались возвращаться к жизни обычных людей. Поэтому они были уникальной группой учеников адепта. Библиотекарь получал одно очко знаний каждые 7 дней, но это была простая работа без каких-либо опасностей. Это также являлось причиной, по которой эти ученики адепта заняли подобную задачу. Для таких, как Гримм, которые были одиноки и которым ни на кого было положиться, все, что они могли делать, это браться за опасные задачи. Гримм не спешил к книгам, которые находились в самом дальнем конце, как он делал это ранее. Вместо этого он неторопливо осматривал каждую книжную полку, время от времени беря книги и перелистывая несколько страниц. Все книги в этой библиотеке были магическими книгами. Когда книги не была взята в прокат, было видно лишь введение, в то время как остальные страницы книги сразу же покрывались слоем темного тумана, чтобы никто не мог прочитать их. Гримм никогда не недооценивал силу этого темного тумана, поскольку он был создан лично хозяином этой башни, ужасающим адептом Андерсеном. Если не пройти через специальную магическую систему, то ни один человек не сможет прочитать содержимое книги. А если кто-то решит каким-либо способом взломать подобный механизм, это сразу же вызовет магические пульсации, которые приведут в гнев, а затем желание наказать от самого великого адепта. Он взял книгу «История адептов» и сделал вид, что читает видение. Но на самом деле, в своей голове, он отдавал команды чипу биологической поддержки. Просканировать эту книгу. Проверить, можно ли получить содержимое книги, не вызывая магических пульсаций. Бип-команда была получена. Задача в процессе «Начинаю глубокое сканирование». Грим опустил голову. Когда чип биологической поддержки сканировал окружение, его глаза приобретали красный оттенок. Ему требовалось замаскировать свои глаза, чтобы никто не смог обнаружить что-то неладное. Обнаружено неизвестное силовое поле, анализирую. Бип-предупреждение: силовое поле трансформируется неизвестным способом, сканирования завершено. Грим сразу же закрыл глаза, а затем и книгу. Это не сработало. Любых, даже малейших вмешательств из внешнего мира было достаточно, чтобы вызвать в книге магические пульсации. Видимо, его очень оптимистичная миссия по воровству провалилась. Впредь, если он захочет получить новые знания, то ему следует быть честным и обменивать книги на очки знаний. Но он не жалел об этом, поскольку с помощью чипа биологической поддержки ему больше не придется копировать книги традиционным способом, а именно вручную. Любая книга, которую он возьмет лишь раз, он сможет тщательно скопировать ее в базу данных чипа, после чего может начать ее чтение в любое время, когда пожелает. Даже если он не сможет овладеть книгой за такой короткий период времени, он все еще может скопировать их и отдать команду чипу, чтобы тот разбирался в них и классифицировал. Так что, он может не спешить и медленно изучать введение книги. Лишь с этим чипом можно получить настоящее удовольствие от их прочтения. У него не было выбора, поэтому он поставил историю адептов на место. После этого Грим встал перед другой книжной полкой. Все эти книги были посвящены элементу огня, отдел, который очень подходил ему, поскольку его родство с огнем было наивысшим, поэтому эту книжную полку он посещал чаще других. Повадки элементиума огня, техники управления огненным элементом, горящая рука, как создать огромный огненный шар. Некоторые из этих книг были теоретическими обсуждениями магических заклинаний, некоторые были простым введением в чтение заклинаний, некоторые были общепринятыми моделями элементных заклинаний и их прочтения. Среди всех этих книг, именно книги о прочтении заклинаний могли помочь освоить ему необходимые заклинания и улучшить его боевые способности, но их попросту было недостаточно, чтобы увеличить количество его знаний. Лишь книги о теории магии могли улучшить его дух. Как разумнее всего использовать свои очки знаний? Ему нужно было увеличить свое количество заклинаний, тем самым повышая свои боевые способности и живучесть, но в то же время ему требовалось еще большее количество книг по магической теории, которые могут помочь ему стать настоящим адептом. Это очень трудная дилемма, доставляющая немалую головную боль. Грим скорчил рожу, размышляя над этим вопросом, стоя перед книжной полкой. В любой системе магической энергии имеются свои собственные теоретические основы, поэтому, само собой, сила адепта была основана на их знаниях. Итак, что именно магия значит для Грима? Незаметно, Грим отдал своему чипу практически невыполнимую долгосрочную миссию. Чип, собери всю информацию, связанную с магией, а также определи ее источники. Кроме того, сгенерируй для меня лучший путь обучения, который лучшим образом повлияет на мое будущее развитие. Бип-команда принята. Обработка миссии: построения долгосрочного проекта наблюдения. Источник магии информации недостаточно, не удается построить полную модель построения кратковременного оценочного проекта пути хоста до становления адептом. Информации недостаточно, не удается построить полную модель. Огромное количество непрерывных предупреждающих звуков доставили Гриму очередную головную боль. Что ему остается делать? Чип биологической поддержки заработал недавно, поэтому его база данных практически пуста. Если он не найдет способ изучить некоторые книги по основам магии, то он может даже не ждать надежных результатов. К счастью для него, за последние 6 лет он уже переписал несколько книг. Когда он вернется в свою комнату, он скормит их чипу, после чего у чипа появится хоть какая-то информация в базе данных. И тогда, в отличие от того, что произошло сейчас, Он сможет сделать хоть что-то. Грим развернулся и покинул библиотеку. Для начала он пошел в столовую, чтобы утолить голод. Только после того, как он насытился, он отправился в свою комнату. Открыв дверь и войдя в комнату, первое, что сделал Грим, это посмотрел на пол. Прямо на полу, около двери, были слабые колебания энергии элемента огня. Эта энергия исходила от частиц элемента огня, которые были специально расположены рядом с дверью. Они не совершали какие-либо важные функции, но если кто-то проходил здесь, то из-за этого человека энергия этой стихии непреднамеренно изменила бы положение элементных частиц огня. С учетом этого, Грим мог с легкостью узнать, заходил ли кто-либо в его комнату или нет, когда он отсутствовал. Люди из сообщества адептов редко показывают свои истинные лица, но те, кто не совершают какую-либо активность по подготовке к самообороне, недолго живут в этой башне. Аккуратно закрыв дверь, Грим с нетерпением достал все свои магические записи, которые он с таким усердием переписывал последние несколько лет. После тщательного подсчета, Грим понял, что у него имеются 5 полноценных магических книг. Первой книгой был «Глоссарий обо всем». Эта книга была основой для всех учеников адепта. Грим сел перед деревянным столом и начал тщательно читать этот «Глоссарий обо всем». Хотя большая часть содержимого уже отложилась в его памяти, но все же, некоторые мелкие детали он подзабыл, это было неизбежно. Для начала он тщательно прочитал книгу. У него имелся чип биологической поддержки, который копировал все содержание, через его глаза, в свою базу данных, сортируя и записывая все это в соответствии с их спецификацией. Со временем, Грим перестал тратить свои силы на раздумья и даже на чтение. Он просто превратился в человеческую копи-машину, его глаза постоянно мелькали, просматривая каждое слово, магические надписи и изображения, все это было скопировано с большой скоростью. Менее чем за 15 минут, все содержимое глоссария обо всем было сохранено в базе данных чипа. Даже Грим был потрясен от подобной скорости. Поскольку эта книга была основой для всех учеников адепта, этот глоссарий обо всем имел описание более 10 тысяч различных рас и уникальных существ, которые были обнаружены на материке адептов. Тут также имелись записи о большинстве обычных растений, животных, минералов и магических материалах. В общем, в этой книге было более 30 тысяч записей. В первые 2 года, проведенных здесь, Грим потратил целых 17 месяцев, чтобы переписать и запомнить всю эту книгу, но теперь ему потребовалось менее 15 минут, чтобы все полностью сохранить. Через удивление от скорости чипа, Грим закрыл книгу и начал медленно вспоминать все записанное. Информация о всех видах, фауне и флоре появлялась в его мозгу, стоило ему лишь подумать об этом. Кроме того, чип сразу же начинал проецировать связанные с этим информации прямо в его сознание. Это действительно спасет Грима от траты времени. Отлично, это очень полезная штука. Ему больше не придется беспокоиться о том, чтобы запомнить все это, поскольку магические знания крайне трудно запоминать. Переволновавшись, Грим не обратил внимания на нарастающую боль в своей голове. Он не мог ждать. Он быстро достал вторую книгу и сразу же принялся запоминать ее тем же методом. «Духовная сила для чайников» – общепринятая книга теоретической магии. Здесь, в основном, объяснились источники применения духовной энергии, которую использовали адепты. Кроме того, здесь объяснялись простые методы применения духовной силы. Закончив запоминать вторую книгу, Грим осторожно коснулся своей головы. В этот момент его чуть не стошнило. Ему было очень плохо. Это симптомы истощения духовной энергии. Поскольку он был учеником адепта, он был знаком с этой ситуацией. Когда он только выучил заклинание «Горящая рука», когда он еще не умел справляться с выходом своей магической энергии, он сразу же истощал свои жалкие запасы духовной энергии. На более поздних стадиях, когда он узнал больше о заклинании «Горящая рука», он, наконец, научился правильно использовать духовную энергию, и все это без чьей-либо помощи. Когда кто-то умел контролировать магическую энергию, его духовная энергия становилась пропорционально силе их души. Чем сильнее душа, тем больше духовной энергии он мог использовать. Таким образом, люди могли дольше использовать магические заклинания. К примеру, Грим. Его дух равнялся 8, а его магическая энергия была в 10 раз больше его духа, а именно 80 поинтов. Некоторые адепты любили называть эту магическую энергию «энергия адепта». Это значит, что на данный момент Грим способен использовать 80 поинтов энергии адепта.